«Мисс Стюарт, нет, Элизабет, просто послушайте меня и поверьте, у меня нет причин вам лгать. Мне доподлинно известно, из доверительных источников, что вышеуказанный Эйвери является нынче активно действующим пожирателем. Я лично видел Эйвери на коленях перед Волан-де-Мортом этим летом, и его деятельность не вызывает сомнений. Вы можете относиться к нему как угодно, но если темный лорд прикажет, Эйвери лично запытает вас круциатусом». Взор пылающих очей из небесного перетек в сковывающий, ледяной оттенок. Фразы прозвучали равнодушно, хотя глаза метали молнии. «Вам, Поттер, явно следует научиться не совать нос не в свое дело, это раз. Надеюсь, вы осознаете, насколько серьезным оскорблением являются ваши напыщенные словечки. Вам повезло, Джонатан будет занят в течение месяца, но по истечении этого срока он вернется, и будьте уверены, узнает о вашей болтовне, а затем вы выскажете ему эти глупые обвинения в лицо, как мужчина мужчине. Идет, вот же глупая стерва, решила сыграть на слабо, проверить на мужика, перевести стрелки. Теперь отступить без потери лица не выйдет, я как минимум окажусь в ее глазах трусом, не отвечающим за базар. Боже, как она меня бесит. В прошлой жизни на подобные предъявы я молча протягивал телефон, звони, мол, а затем, при возникающей активности со стороны агрессивно настроенных индивидуумов, быстро объяснял, что почем, молниеносной поставленной двоечкой. Но сейчас у меня не было годами натренированного преимущества, скорее наоборот, и мое инкогнито мне было безумно важно, каждый новый день, как шанс усилиться, тренироваться, приспосабливаться к этому миру, вдали от старых поттеровых знакомых. Пришлось сыграть труса. Я глубоко сожалею, мисс Стюарт, что вы восприняли дружеский совет будто оскорбление. Единственная моя цель – уберечь вас, но, мое откровение, очевидно, вызвало лишь непонимание и агрессию. Я, невзирая на это, прошу помнить вас про изначальный уговор и соблюдение моего инкогнито, как высшего приоритета. Это, важнее всего. Она ожидаемо одарила меня презрительной улыбкой. Взгляд ее выражал самодовольство самки, и всем видом демонстрировал: «Мой самец лучше тебя, ты его избегаешь, а значит слабак». Я терпеливо ждал. От ее сдержанности сейчас зависело мое решение относительно ее судьбы. «Что ж, мистер Дженкинс, если ваш страх настолько силен, я не буду докладывать мистеру Эйвери о ваших оскорблениях. Про его появление вам будет лично докладывать эльф-домовик, чтобы вы хорошенько спрятались в номере. Правда, тогда многие ужины вам придется пропустить, ведь питание в номерах запрещено». Ну и еще, Элизабет томно улыбнулась, возможно, и завтраки. Она стремительно поднялась и, соблазнительно покачивая крутыми бедрами, покинула ресторан. Букет белых роз сиротливо лежал на столе, и я оставил его там. На меня впервые за все время нашло умиротворенное спокойствие. Своими словами она подписала себе приговор, что заботится о смертнице. Ведь я знал, что неосознанно подверг Элизабет опасности. Невзирая на все ее напыщенные ужинки, промелькнувшая мимолетная неуверенность являлась лучшим доказательством, что мои доводы не пролетели мимо ушей. Я заронил зерно сомнения в ее высокомерную белокурую головку. И когда они вновь встретятся, она, нет-нет, да и попытается ненавязчиво выяснить у Эйвери его деятельность. И именно тогда он раскроет себя. Совершенно очевидно, когда-то подобный разговор имел место быть, и пожиратель уверил пассию в своей невиновности, то повторный допрос давал бесспорные доказательства появления информации извне. И если Элизабет раскроет свою, недоступную для рядового мага информированность, то допроса, а зная личность пожирателя, с пристрастием, ей не избежать. Потому, что единственным свидетелем верности Эйвери Волан-де-Морту является один человек. Человек, ставший свидетелем возвращения темного лорда, и не являющийся пожирателем. Гарри Поттер. И когда выяснится, что девка Эйвери месяц находилась бок о бок с избранным, позора тому не избежать. Только вот я уже буду далеко, в отличие от оставшейся под горячей рукой заносчивой девчонки, решившей позволить себе мне не поверить, посмевшей ударить насмешкой на приоткрывшегося в своей искренности меня. И я испытаю определенное удовлетворение, зная, что она где-то расплачивается за то, что не прислушалась ко мне, когда я прав. Вот так потекла моя новая жизнь в лютном переулке. По старой привычке, вставая чуть свет и размявшись, я отправлялся на утреннюю пробежку. Первое время очень хотелось встретиться лично с Поттером и навалять тому основательно. Мне, привыкшему во время активной подготовки к матчам пробегать по 4-5 километров, хрупкое тело казалось старческой, неподготовленной развалиной, помимо одышки, страдающей ревматизмом. Никакой растяжки, никакой мышечной массы не было в помине. Худющее, хилое ничтожество, таким Рохлей было даже стыдно появляться на улице, куда там девчонки. Все, что оставалось делать, употреблять снадобье, усиленно питаться и заниматься спортом. Вернувшись, я наскоро перекусывал белковой пищей, благо я при личной встрече подробно растолковал Тимми, опрятному, добропорядочному домовику этой язвы свои вкусовые предпочтения. Эльф, в отличие от хозяйки, спокойный и уравновешенный, любезный и симпатичный, располагал к себе с первого раза. Мы сразу нашли общий язык, и впредь он называл меня, почему-то, хозяин Гарри. Он то и поведал мне о непростой судьбе мисс Стюарт, потерявшей в детстве мать, и буквально год назад, отца, скончавшегося в Мунго от некой болезни, мучившей его долгие годы. И дочь его всю жизнь знала, что рано или поздно день Х наступит, и она останется совсем одна. Также Тимми мне сообщил о том, какая она замечательная хозяйка, добрая и ласковая, мастерица на все руки, и в дни, когда Тимми болел, Элизабет подменяла его на кухне, готовя еду, и никто не заметил разницы, что в волшебном мире являлось высшей похвалой для повара. Активная реклама этой Стюарт не могла не вызвать подозрения с моей стороны, и однажды я прямо спросил в лоб: «Почему ты мне это рассказываешь? Мы, эльфы, многое чувствуем и многое понимаем», — спокойно ответил Тимми. «У нас своя магия, свои инстинкты и своя особая связь с хозяйкой. А сейчас мои чувства говорят мне, Тимми, судьба хозяйки в ближайшем будущем зависит от Гарри Поттера». Я лишь пожал плечами на это откровение, как будто я сам этого не знал. Но эльф явно не успокоился, ухватив меня за руку. «Послушайте, хозяин Гарри, вы не смотрите, что хозяйка Лис такая строгая. У нее в душе много боли, поверьте, и не осуждайте. Простите, хозяин Поттер, не оставляйте юную госпожу в беде, Тимми молит вас об этом. Если случится такая ситуация, Тимми, сделаю все, что в моих силах», — тяжко вздохнув, успокоил домовика. «Не столько жалко эту Лиззи», — передразнил эльфа, — «сколько самого Тимми, доброе, славное существо, рискующее остаться в одиночестве». Тем временем, тренировки с мастером набирали свои обороты. Гарфилд заставлял платить меня только дважды в неделю, при этом требуя моей явки ежедневно. О, сколько боли от сломанных и наскоро залеченных рук, ключиц и ребер испытано за это время. Но, благодаря страданиям, мои способности прогрессировали по нарастающей. Мой разум поражался мастерству учителя, жгуче желал достигнуть подобного, а затем превзойти. Запыленный круглый зал стал моим вторым домом, после уютного номера в гостиной мисс Стюарт, с которой у нас по-прежнему оставался напряженный, вооруженный нейтралитет. К счастью, все свои уличные явки, тренировки и просто вечерние одиночные прогулки я мог проводить безбоязненно. Мастер научил нескольким несложным, но необходимым чарам, и теперь временно я щеголял без очков, с прикрытым шрамом и коротко стриженной, светло-русой шевелюрой. Тихие, безмолвные вечера, отходя от дневной жары, протекали зачастую либо в ресторане-гостиной, за дальним угловым столиком, либо в кафе Фортескью, или в прогулках по стынущим улочкам магического Лондона. Спустя некоторое время, войдя в некую стабильную колею, немного адаптировавшись и почувствовав отличие нового существования, я психологически свыкся с новой судьбой, новой сущностью, одновременно все больше осознавая реальность угрозы. Рано или поздно Эйвери окажется на первом этаже, сядет в ресторанчике, закажет себе обед или ужин, а к нему на колени подсядет мурлычущая в своей усколобости Элизабет, и невинно поинтересуется, чем на самом деле сейчас занимается пожиратель. Все больше и больше, загнанными, уставшими вечерами приходило понимание нешуточной угрозы и смертельной опасности. Вооруженная группировка из наиболее древнейших темномагических родов, во главе с величайшим темным магом современности, искренне и открыто желала смерти избранному. Приходило шокирующее понимание того, что только благодаря политическому укрытию Дамблдора, стражи Ордена Феникса и чарам надзора на доме Петунии, юного Аболтуса избавили от участи мешок на голову и клеску в багажнике. Поневоле я проводил параллели со своим старым миром, соединял некоторые связанные ниточки и все больше осознавал сокрушительную угрозу, сгущающуюся над головой. Существует организованная террористическая группировка, явно поддерживаемая влиятельными политиками и родами. Эти бандиты убили моих родителей. Дети этих бандитов каждый день учатся со мной в стенах одной школы. Угрожают, докладывают кому надо о каждом моем движении. Они, сами именуют себя моими врагами, и ждут верного часа, малейшего шанса выслужиться перед старшим, перед Волан-де-Мортом. Это реальная война. Внезапно захотелось очутиться на площади Гримо 12, в надежной скорлупе, под куполом множества защитных и маскирующих чар, рядом с друзьями и крестным, вместе с сильными, взрослыми, обороноспособными магами. Как Поттер мог настолько недооценивать нависший над ним Дамоклов меч? И его еще терпели, хвалили за отвагу, и никто, в порыве раздражения, не бахнул юного шкета по затылку, и не наорал, мол, очнись, идет война, вокруг враги. Воистину, безудержная храбрость, недостаток информированности. Но, нужно жить дальше, сражаться и бороться, искать могущество, и верить в лучшее. Только так, я смогу не сделать напрасным полученный даром второй шанс. Я не потрачу его за серой жизнью, или спрятавшись за чью-то мантию. Можно сейчас даже тупо взять, и свалить, на дорогую родину, там как раз сейчас славные 90-е, или куда-нибудь в теплые страны, благо галеонов на счетах хватит до конца безбедной жизни. Но будет ли это мой путь? Какова твоя цель при внезапном столкновении с врагом? Резко спросил Александр, мерно шагающий из стороны в сторону, пока я судорожно собирал обрывки мыслей после очередной ментальной атаки. Сразиться и победить? Ляпнул, не подумав. Губы мастера тут же поджались. Нет, Поттер, едко возразил Александр, твоя первоочередная цель – ввести противника в замешательство, а затем, моментально улизнуть, Лигелиминс. Но полтора месяца тренировок не прошли даром. Все мысли улетучились из головы, в черепной коробке образовалась вакуумная, звенящая тишина, являющаяся барьером для интервента. Мембрана дрожала, но держалась, благодаря моим нешуточным волевым усилиям. А теперь, вот это свое состояние выведи вовне, пусть оно станет незримой коркой твоего разума. Пришлось напрячься еще сильнее, и как бы вытолкнул эту защиту, задержав аж на кончике лезвия своей умственной деятельности. Теперь, теоретически, появилась уникальная возможность действовать и оставаться нечитаемым. Вышло, я с усилием кивнул, безжалостно прозвучало, действуем, сика. Почему-то у меня стало традицией бросать, невербально, первым именно это заклятие. В этом виделся какой-то особенный, индивидуально сформировавшийся стиль. Мы сошлись в яростной схватке. Держать мысли Блэк в подобной ситуации становилось еще труднее, но с опытом и практикой, подобное состояние мозга переходит в пассивный режим, не требуя непосредственного участия волшебника. Тут как с магловским велосипедом, один раз научишься, на всю жизнь запомнишь, повторял учитель. Сейчас у меня выходило намного лучше, чем раньше. Хотя мысли при таком умственном усилии считывать все равно нереально. Имея зачаточные навыки в лигелименции, которых явно еще не хватало на полноценную схватку, я все же изредка пытался прошибать несокрушимую оборону Гарфилда. Благо, опыт в этом у меня имелся. Несколько тренировочных боев Александр намеренно мысленные заклятия выкрикивал вовне. Подобные чары, с трудом, но считывались. Видеть мысли врага и вправду – сокрушительное преимущество. На самые разнообразные атаки находился ответ, и впервые, именно в тот день я не пропустил ни одного чистого удара по себе. Вот это, твой будущий ориентир, тот результат, которого я от тебя жду. Нынче бой проходил взаправду, и мне приходилось лишь по внешним, косвенным признакам угадывать мотивы и намерения оппонента. Уже давным-давно наши схватки с Гарфилдом перетекли на невербальный уровень, ставшей реальностью после 2 недель усиленных медитаций. Почему эта практика, позволяющая столь сильно повысить контроль над сознанием, не преподавалась в Хогвартсе, ума не приложу. Сколько проблем исчезает, насколько легче осваивается программа и новые заклинания при принятии подобного решения. А раскачка магического ядра – это, блин, куром на смех, элементарное действие, и о нем, ни слова на занятиях. По личной рекомендации учителя – я каждую пятницу, перед выходными, до упора вызываю патронуса и поддерживаю в активном, дееспособном телесном состоянии. Как выяснилось, это довольно быстро способствует истощению. Затем, когда выполнить столь энергоемкую магию становиться невозможно, следует люмос Максима с закрытыми глазами до тех пор, пока свет сам собой не погаснет. К сожалению, подобное бесследно не проходило, и оставшийся вечер пятницы, плюс первую половину субботы, приходилось довольствоваться жизнью обычного могла. Впрочем, чаще чем раз в неделю, Гарфилд и не советовал проворачивать сие действие, дабы не прерывать занятия, и не оставлять себя уязвимым на долгий срок, а результат не заставил себя ждать. Вскоре после второй подобной разрядки, я ощутил, как заклинания, творимые мной, незаметно и без усилий становятся мощнее. Чем чаще я опустошал себя и восстанавливался, тем явственнее и насыщеннее проявлялась во мне магия. Казалось, ты выпускал из себя дряхлый, мутный раствор, и заполнял себя новой, кристально чистой субстанцией. Инкарция, редукта, импедимента. Посылал я разряд за разрядом в размазанную дымку, окутывающую местонахождение учителя. Заклинание дезориентирующего тумана, аналог которого сейчас окружал и меня, позволяло довольно успешно лишать ориентиров противника. Последнее заклятие замедления рассчитано не столько на попадание в учителя, сколько на широкую область действия, ради замедления происходящих там магических и физических процессов. Есть два способа получить преимущество в движении: ускорить себя или замедлить мир вокруг врага. И поскольку предложенные зелья авроров для повышения реакции отвергались из-за развивающего напитка, то техникой замедления противника пришлось овладеть в совершенстве. Но сколько бы то ни было серьезного преимущества, я не ощутил. Дрался я все-таки с мастером, и пока что ни один бой, как я ни старался, не выходил за рамки проверки моих, стремительно растущих, возможностей. Касаемо зелий, все вышло до банального просто. По словам Гарфилда, слепой, может, и не заметит, как я меняюсь не по дням, а по часам. А наставник боевой магии с многолетним стажем увидел результаты практически сразу. Если в первую нашу встречу моя макушка едва доставала до его плеча, то сейчас, находясь напротив, наши взгляды соприкасались на одном уровне. Пришлось поговорить на чистоту и рассказать о походе в лавку зельевара. Учитель пожал плечами, лишь упрекнул меня в желании быстрее вырасти. Он также оказался знаком с Робертом, частенько пользовался его услугами и имел краткий список необходимых любому мракоборцу зелий, коим поделился и со мной. К слову, перемены заметил не он один. Все чаще я замечал на себе косые взгляды мисс Стюарт, особенно после возвращения с летнего двухнедельного отпуска, устроенного милашкой Эйвери. Судя по ее довольному, лишенному следов пыток личику, она меня не сдала, и, следовательно, я в относительной безопасности. Это же личико удивленно вытянулось, отметив мои новые метаморфозы. 3 дня юная леди ходила вокруг да около, а затем, не выдержав, прямо спросила, что со мной происходит, и получив в ответ пространные рассуждения о переходном возрасте, стремительном развитии подростков и растущую луну, раздраженно удалилась. Тем временем дуэль развивалась стремительнейшим образом. Вовремя среагировав на старую уловку учителя сделать поверхность скользкой, будто лед, я выстрелил несколькими разрывными в маячивший напротив силуэт. Энергия заклинаний неожиданно оказалась неким образом втянутой в пространство, а перед мастером возникла полутораметровая снежная сфера, вращающаяся вокруг оси и одновременно прикрывающая заклинателя неким неизвестным щитом. Я внутренне обрадовался, понимая, раз учитель продемонстрировал новое заклинание, следовательно, оно пополнит мою копилку знаний. Несмотря даже на травматические последствия, зачастую сопровождавшиеся чудовищной болью и постоянными травмами, спутницами бесценного свежего опыта, сфера внезапно засветилась ярче и, солнечно замерцав, выстрелила в мою сторону неким ярко насыщенным ледяным зарядом, смертоносным сгустком просвистевшим рядом. Раздался оглушительный взрыв, несмотря на щиты, тряхнуло, а в эпицентре осталась глубокая, покрытая коркой льда воронка. Я принялся, постоянно перемещаясь, обстреливать неизведанное нечто всеми известными мне чарами импедимента. Сфера слегка замедлила вращение, но лишь на миг, а затем, став еще быстрее, ответила ледяным снарядом. Сика, бомбарда, рефликта. Режущая канула в пустоту, лишь вновь ускорив ответившую парой зарядов сферу. Бомбарда поглотилась полностью, и даже рефликта оказалась неспособным обратить ледяной удар вспять. Минутой позже, мысленно хлопнув себя по лбу, вспомнил, что рефликта используют для отражения исключительно магических проявлений, в то время как ледяной выстрел является, по сути, физическим последствием. Finiti incantatem не действует. Паника начала пробираться в подкорку, я мысленно подбирал действующий, среди роящихся в голове мыслей, вариант. Против меня невероятное, сильнейшее колдовство, выходящее за пределы обычной магии, явно из личного арсенала мастера, откровенно ледяное. Попробовать огонь, логично. Инсиндия, мощная, ревущая струя жаркого пламени вырвалась из кончика палочки, окатив собой гадкую, настырную сферу и сопровождающую ее защиту. И в этот момент, казалось, ледяное заклинание по-настоящему сошло с ума. Исторгнув в ответ несметное число снарядов, сфера выросла до трехметрового объема, а окружавшие Гарфилда щиты заискрились от переполняющей их энергии. Заклинание поглощает всю магическую энергию атак врага, конденсирует ее, деформирует в эти холодные бомбы и отправляет подарочки в ответ. Следовательно, чем больше пытаешься с ней бороться, тем только глубже себя вгоняешь. А последнее пламя подарило целую прорву магии для учительского конструкта. Я буквально заметался в панике, постоянно перемещаясь, не желая больше бороться. Все мое желание – получить как можно меньше болезненных травм от сегодняшней тренировки и верить в благополучный исход. Я бросался и влево, и вправо, прыгал словно угорелый, падал и кувыркался, пропуская снаряды над головой, и не заметил мига, когда ноги угодили в одну из оставленных взрывами воронок, покрытых ледяной коркой. Ноги сковало адским, всепожирающим холодом. Нижние конечности моментально и бесповоротно атрофировались, и, потеряв чувствительность, примерзли к полу, окоченев в неподвижности. Еще чуть-чуть, и сознание померкнет. Из последних сил сосредоточившись, я выставил немного улучшенное противо, отражая добивающие всполохи. И тут мастер, став в один момент видимым, изящным, ловким движением толкнул эту треклятую сферу в мою сторону. Громадное вращающееся колдовство, вспыхивающее ледяным штормом, плыло на застывшего в отчаянной обороне многострадального ученика, а щиты, до этого момента обволакивавшие мага, стали сжиматься надо мной, с легкостью попирая отчаянно поддерживаемую оборону. «Не справлюсь», — отчетливо понял я, и тут схлынуло. Казалось, из адской машины выпустили воздух, она замедлила свой ход, а затем испарилась. Холод отпустил мои ноги, тут же сжавшиеся в чудовищной судороге, вывернувшие меня наизнанку. Лишь своевременное целительское вмешательство Гарфилда помешало мне забиться в болевых конвульсиях. Мое личное изобретение. Гордо вздернув подбородок, непривычно для себя похвалился Александр. «Угу, приятно было познакомиться», — проворчало избитое тело, потирая нестерпимо ноющие отогреваемые ноги. «Как ты заметил, не обратив внимания на мои страдания, как ни в чем не бывало», — продолжил мастер, — «сфера абсорбировала творимые тобой чары, трансформировала их и отправляла в ответ. Ну, а затем, ты, не раскусив моментально, в чем дело, перенасытил ее, превратив из просто опасной магии в машину смерти. То-то каждый день я перед сном бросаю парочку ледяных высших. У этого конструкта есть пара минусов. Ответный снаряд летит в точку выплеска энергии, туда, где стоял волшебник в момент сотворения заклинания. Следовательно, ты некоторое время, разумно сохранив подвижность, уклонялся от опасности. Конечно, можно сделать их самонаводящимися, но тогда под нож отправлялись сюрпризы. От снарядов, создав коллективную защиту группе магов, еще можно оборониться, но разбросанные по диспозиции противника, не обнаружимые в жарком бою ловушки, бесценны. Поражаюсь вашему мастерству, учитель, немного лести не помешает. Глядишь и раздобрится на подобный разбор. К тому же, я позволил тебе снисходительно увидеть свое творение. В настоящем бою, прямо перед сферой нагоняешь тумана, или, если хватит силенок, поддерживаешь иллюзию, и тогда твои враги сами выроют себе могилу. Я поразился. Чары действительно великолепны. Как вы подобное смогли сотворить? Не один год, мой юный ученик. И знай, стать великим магом невозможно без личных сюрпризов, собственных лилейных наработок. Поэтому, я ожидаю от тебя качественного изучения рунной нумерологии в школе, в этом году. Я доступно выражаюсь, мне ничего не оставалось, как уныло кивнуть. Не хнычь тут мне, это необходимо, полезно и безумно интересно для опытного и просвещенного чародея. Но сколько пота и крови до этого вашего просвещенного, а такова жизнь. Ты еще не скоро сможешь сотворить подобное, но все равно, смотри внимательно, я жадно уставился на демонстрируемое мастером объяснение. Спустя два с лишним часа, уставший и взмокший, я, буквально плывя в усталом дурмане, ввалился в гостиную мисс Стюарт. Сегодня, в отличие от большинства жарких августовских дней, народу прибавилось. Разношерстная толпа заняла несколько столиков, а за одним из них, в самом центре находилось четыре особы, макушки двух из них сияли огненно-рыжим оттенком. Близнецы Уизли сидели за столиком, властно приобнимая Гриффиндорок седьмого курса, Анджелину Джонсон и Алисию Спиннит. И, несмотря на маскировку, один из злополучных близнецов, радостно улыбаясь, махал мне навстречу рукой. Глава 6. Третья сторона. Меня прошиб холодный озноб. Сразу лихорадочно заметались мысли, выискивая оплошность внешности или поведения. Где я прокололся? Жил и даже ночевал под маскировкой, связи не наводил, тренировался, спал и ел, в общем-то. Вот и закончился мой отпуск, влетела скорбная мысль. Но, несмотря на это, собравшись и выдавливая улыбку, направился стремительно к столику близнецов. «Гарри, привет, какая встреча!» Радостно потирая руки, воскликнул Фред, взмахом волшебной палочки создавая из воздуха стул. «Присаживайся, дорогой!» «А вымахал-то как?» Я сдержанно присел, поздоровался с присутствующими, оказав толику внимание благосклонно отреагировавшим девушкам. «Да, недооценили мы тебя, Гарри, каков молодец!» Прицыкнул языком Джордж. «А ведь все в Ордене свято уверены, что ты у маглов живешь до сих пор». «В Ордене?» – неуверенно переспросил я, понимая, что не должен выставлять на показ подобное знание. «Ах да, ведь ты не знаешь», – ухмыльнулся Фред и переглянулся с братом. «Думаю, ему можно сказать. Лично я, своему спонсору, сдал бы не только Орден, но и вообще все наши технические секретики. Естественно, ведь он был там, а значит, имеет право знать. В любом случае мы ничего не должны этим скрытным людишкам, трусящим даже слово обронить в нашем присутствии». Джордж серьезно горячился, от явной обиды. Видимо, его сильно оскорбляло недоверие членов ордена к уже совершеннолетнему себе. Брат-близнец скрестил руки на груди, с прищуром уставился в стоящий на столе графин, невзирая на ласковые успокаивающие поглаживания Алисии по руке. «Глупый, он же не владеет окклюменцией, хотя бы поэтому. Достаточно какому-нибудь шпиону из попечительского совета, скрытному пожирателю, да и просто злоумышленнику считать значимые мысли детей Уизли, как многие планы ордена могут пойти крахом. Не удивлюсь, если даже те крохи серьезной информации, что они знают, являются ложной, как раз для подобных случаев. Ничего не мешает тому же Малфою, в случае начала активных действий атаковать со спины, влить сыворотку правды и выудить все имеющиеся данные. Вариантов по похищению подростков может быть неисчислимое множество, но на подобной обиде можно и сыграть. Я наигранно, чересчур зло сжал кулаки. «Говорите», стиснув, будто в обиде зубы и нахмурившись. «Что еще за орден?» «Орден Феникса», начал Фред, «являет собой организованное Дамблдором общество сопротивления сам знаешь кому. Мы все сидим в одной штаб-квартире, кукуем, пока взрослые», на этом слове брат скривился, «пытаются безуспешно бороться. Говорят, что воевать с ним сейчас, при нынешней пропаганде министерства, невозможно. Приходится действовать тайно, скрывая истинные мотивы, ведь при любом активном проявлении исполнители привлекут внимание Фаджа. Ты же читал пророк?» Я кивнул, наблюдая неприкрытое сочувствие в глазах собеседников. «Отрадно видеть, что все, даже девчонки на моей стороне, они такие негодяи», с чувством выпалила знойная брюнетка Анджелина. «Ты столько выстрадал, видел возвращение сам знаешь кого, был свидетелем смерти Сидри», бровь Фреда недвусмысленно приподнялась, в смысле Дидгари. «В любом случае девчонки многое знают, хотя и не полностью поддерживают», притворно огорченно вздохнул Джордж. «Вы, конечно же, смельчаки и бойцы за добро, и все такое, но мы хотим, чтобы вы были здоровые, и с нами», выпалила Алисия. «Да что с нами сделается? В любом случае, мы провели скучнейшее лето в своей жизни, безвылазно сидя в четырех стенах, и отдраивая этот злополучный грязный дом. Лишь теперь, когда даже мама свалила по делам, мы выкроили время, отправили сов девочкам и решили посидеть вдали от чужих глаз, так сказать, развеяться. Скучное лето», взвился мой образ. «Я торчал у Дурслей, у маглов в четырех стенах, с самого возрождения Волан-де-Морта». На этих словах все вздрогнули, и тут выясняю, остальные играли в шпионов, развлекаясь без меня. Близнецы тяжко вздохнули. «Мы знали, что ты будешь гневаться, Гарри. Мы понимаем, Гарри, на твоем месте, я бы вообще перескочил к темному лорду после такого», поддакнул Джордж. «Ну, Тут в принципе, все достаточно-таки очевидно, вздохнул я. Было большой ошибкой пытаться удерживать братьев Уизли под замком. Попробуй главным террористам Хогвартса отказать в полной свободе действий, а гребешь первым. И как вы меня опознали? Недовольно буркнул я. Мне казалось, маскировка хороша. Новое, засекреченное специзобретение, гордо провозгласил Фред. Сканирующие линзы проникают сквозь тонкие двери, ловят малейшие блики света, позволяя видеть преподавателя даже за поворотом. А при постановке на мантию, скажем, с ней по одной интересной штуковины, позволяет отслеживать местонахождение объекта за толщей замковых стен. Осталось лишь проверить, работают ли эти чары в стенах кишащего магией Хогвартса, дополнил рассказ брата Джордж. Именно. Приедем и убедимся в начале года. Ну, а раскрытие иллюзии оказалось приятным неожиданным побочным эффектом. Фред расхохотался, Джордж насупился. Что произошло? Да однажды я дал попробовать Грейнджер эти линзы, когда братец вышел из душа, накинув на себя морок покрывала. Ох и наржался я в тот день, хохоча, вспоминал Фред. Никогда не думал, что можно так краснеть. Чего ржешь? Она видела и твое тело в моем, огрызнулся Джордж. О, да, приуныл Фред. Так вы хотите сказать, что в Ордене до сих пор считают, что я умоглов? Решил перебить я неуместный балаган, предварительно оглядевшись по сторонам. Ао, как сладка подобная месть, мечтательно протянул старший близнец. Ты просто гений, Гарри, я тебя еще больше зауважал. Подумать только, насколько Рон с Гермионой отчаиваются, зная, что ты где-то там, совсем один, среди ненавистных маглов, шлешь жалостливые, слезливые письма, а они не имеют возможности ответить. Гермиона ходит хмурая, а Рон втайне разучивает теорию умиротворяющего заклятия. Слезливые письма, последнее заявление вогнало меня в ступор, ведь за целое лето ни одного письма я не отправил, как и не получал. Выходит, кто-то подсуетился за меня, но кто, кому выгодно мое незаметное для ордена пребывание здесь? Выходит, в игру вступил новый игрок, кто-то контролирует ситуацию свысока, водя за нос Дамблдора, Волан-де-Морта и меня. Нечто таинственное происходит, в воздухе витает скрытая угроза, а вечер внезапно перестал быть теплым и уютным. Я почувствовал себя словно уж на сковородке, мне захотелось убежать, переехать, скрыться. А да, тем временем безмятежно продолжил Джордж, поглаживая Алисию за ушком. Особенно последнее было гениальным, про явное недоверие, предательство и отречение от лгущих друзей. А два пятнышка якобы слез на бумаге были бесценны. Гермиона просто разрыдалась и выбежала из комнаты. Мы еле Сириуса угомонили, он хотел лететь заводить Дамблдора, но тот, как всегда, всех успокоил своей мудростью. Близнец вздохнул. В чем-чем, а в умении убеждать директору не откажешь. Но ты оказался гением. Так разыграть дурную мину при отличных картах, отрываясь целое лето в лютном переулке. Я снимаю перед тобой шляпу, и Фред шутливо приподнял воображаемый головной убор. Все-таки Дамблдор что-то рассказывал и доказывал Сириусу наедине, тот вышел крайне недовольным, но хоть успокоился. Успокоился, как он мог успокоиться, зная о моем заключении у маглов? Ай, да забудь, Гарри, главное, что мы сейчас здесь, наслаждаемся жизнью и обществом приятнейших девушек. Что-то, а нашему спонсору мы должны поведать о гениальнейших планах и разработках на будущие времена. Ты даже не представляешь, насколько нам помогли твои галеоны, и как мы счастливы от предвкушения грядущих событий. Джордж потянулся, всем существом выражая счастье. Алисия, приобняв своего парня, стиснула тому запястье и чмокнула в щеку, окатив близнеца ослепительной белозубой улыбкой. Губы Джорджа по-дурацки восторженно вытянулись, и он засосал ротик Алисии как можно плотнее. Я оторвал взгляд от столь интимного зрелища и воззрился на Фреда. Тот скривил недовольную извиняющуюся мину, мол, не обращай внимания. Он, с Анжелиной, в свою очередь, вел себя гораздо сдержаннее, хотя по бросаемым взглядам становилось понятно, такое могущество стоит серьезных усилий. Все лето не виделись, как-никак. Я подумал о выпивке. Крепкого пить не хотелось, режим тренировок, усиленные занятия, бурда наподобие тутошнего сливочного пива не вызывала ничего, кроме тошноты. В конце концов, определившись, решил взять хорошего эля, предварительно убедившись, что никто не против угощения. Я кликнул Тимми, безрезультатно. Повторная попытка не привела ни к чему. Внезапно, возле нас выросла манящая фигурка Элизабет, в обычной боевой раскраске и милом фартуке, сразу наводившим на мысль о тихом уюте и домашней выпечке. Близнецы явно заинтересованно уставились на красотку, довольно пристально разглядывая сладкие выдающиеся формы и псевдоскромный опущенный взгляд невинной овечки. Лица их спутниц нахмурились. «Тимми сейчас занят. Вам что-нибудь нужно?» — мягко и беззаботно поинтересовалась мисс Стюарт. «Не иначе как вновь желаешь сунуть куда-то свой любопытный нос?» — появилась гневная мыслишка, которую я поспешил с безразличием отогнать. Вместо этого поинтересовался: «Мне и моим друзьям 5 кружек эля, будьте добры». Стюарт хмыкнула: «У вас, оказывается, есть друзья, мистер Дженкинс». Как неожиданно. Девушка вновь одарила мужчин завораживающей улыбкой. «Но, так уж и быть, принесу 4 эля». 5, мягко поправил я, не желая вступать в конфронтацию с хозяйкой, несмотря на кипящее в негодовании нутро. 4, издала мелодичный смешок Стюарт: «Несовершеннолетним алкоголь не продаем. Вам уже есть 17, мистер Дженкинс». Мне очень хотелось рявкнуть, что 23, пусть будет 4. «Замечательно, что-нибудь еще?» Мы отрицательно помотали головами, близнецы словно язык проглотили. «О, и кстати, привет, Алисия, я тебя не узнала, перекрасилась?» — спросила Элизабет у находящейся рядом девушки. Спиннет кивнула и, бросив на хозяйку настороженный взгляд, покачала головой. «Вы знаете друг друга?» — не преминул уточнить я. Знакомство было более чем подозрительно. «О, да», — встряла Алисия, хотя ответ мне хотелось услышать от Элизабет. «Мы были дружны в Хогвартсе, правда, она закончила, когда я была на 4-м. Элизабет утвердительно кивнула. Все это казалось чертовски подозрительным. Какое-то смутное чувство, граничащее на краю сознания беспокойства, теребило рассудок тоскливым сомнением. Если отрешиться от нынешней ситуации, первое, кто отправляет письма? Кто, прикрываясь моим именем, успокаивает Орден Феникса в моем послушном наличии на Тисовой улице, в то же время позволяя жить и действовать по своему усмотрению? Значит, мой образ жизни, моя учеба и тренировки на данном этапе выгодны этой незнакомой стороне? Первая мысль про Александра Гарфилда была отметена, мы познакомились гораздо позже. Хотя, позже ли, по чьей наводке я попал именно к этому великолепному во всех отношениях наставнику, слишком хорошему и слишком вовремя оказавшемуся этим летом, в этот период времени в магическом Лондоне? Правильно, Зельевар Роберт. Третья сила. Неужели возникла еще одна сторона конфликта, отличная от двух существующих? Кто они, каковы их мотивы и цели, и где, в конце концов, мои гарантии? Ответов не было, но мне виднелась некая черта, ярко характеризующая возникшую картину, исходя из моего опыта и канона. Есть Волан-де-Морт, могущественнейший темный маг современности, главный ферзь с позиции чистокровных. Напротив, Альбус Дамблдор, величайший светлый волшебник современности, демократ, маглолюбец, личность, ставящая человечность выше предрассудочных традиций. И есть третья партия, сторона, не принимающая существующий уклад вещей или. Мне она импонировала хотя бы из-за того, что, по всей видимости, им был нужен сильный Гарри Поттер. Дамблдору, святой, жертвующий собой великий герой, вдохновляющий своим поступком многие поколения последующих волшебников и волшебниц. Для темного лорда я – ходячий труп. И это, к сожалению, никак не изменить, а я бы и попытался. Нужно было еще кое-что проверить, и эта мысль не давала спокойно усидеть за столом. Элизабет, подсевшая к нам, о чем-то заливисто щебетала с ребятами, Фред с Джорджем отчаянно шутили, а я, замкнувшись, постепенно выпал из разговора. В конце концов я откланялся, сославшись на головную боль и недомогание, оставил развеселую компанию продолжать свое веселье. Поднимаясь по лестнице, я взволнованно потирал ладони, сердце стучало, в голове слегка шумел выпитый хмель. А вот и номер. Я в 2 прыжка оказался у клетки с совой и пристально вгляделся внутрь. Полярная сова, очень красивая, глядящая на меня своими умными глазами и отзывающаяся на имя Букля. Только вот черные просветы редкими космами просвечивали сквозь белое оперение. А по канону, сова Поттера была абсолютно белоснежной. И если я, не видев ранее сов, мог принять за правду подобную подмену, то друзья Поттера, и тем более Дамблдор, моментально заподозрит подвох. Следовательно, письма относила подлинная Букля. Выходит, на Тисовой улице, скорее всего, живет некто, возможно, под оборотным зельем, скорее всего, зачаровав Империусом Дурсли. Но это еще значит следующее. Тот, кто кто подменил сов, точно понимает, что мне не заметить подмены. А это значит, что им прекрасно известно, кто я такой. Высокая, сочная трава колосилась под чуть слышным дуновением легкого ветерка. На лесной опушке витал густой и сладкий аромат весенних растений, разливаясь вокруг манящим покровом. Невдалеке пробегала небольшая, юркая речушка, с серебристыми водами и чудными переливами бликов на поверхности. Кое-где из воды выпрыгивала мелкая, сверкающая закатной позолотой рыбешка и, вспорхнув небрежно оперением, булькала назад, домой. Цель располагалась как раз между излученной реки слева и лесной окраиной по правую руку. Немногочисленная, семей на 20, деревушка, обнесенная грубо срубленным, явно потрепанным частоколом. Дюжина самодельных избушек жались друг к другу стеной к стене, парадными входами внутрь, организовывая второй квадрат обороны, после частокола. В центре деревушки получалась площадь, с ристалищем и позорным столбом. В принципе, типичная дикая деревушка оборотней, вон даже дом вожака, выше прочих, довольно-таки сильного. Более дюжины серых и черных, малых и больших шкур поверженных врагов над дверью означали немалую силу и авторитет не только в собственной общине, но и в Верховном Совете оборотней, куда, по слухам, и входил лидер нынешней деревушки. Впрочем, деревушка-то была и не совсем обычной, но это еще предстоит выяснить. «Выдвигаемся», — прозвучал негромкий жесткий голос из глубоко надвинутого капюшона, прореху в котором закрывала типичная маска пожирателей. Группа убийц выдвинулась на позиции, незаметно рассредоточившись в высокой траве. К Александру подошел один из подчиненных и, несмотря на маску, сердце Гарфилда приятно потеплело. Давний друг студенчества внял его словам и решил, как и Гарфилд, присоединиться к ожидаемому, долгожданному вожаку, лорду Валандемарту. Владимир Игнатьев, сын лучшего друга отца Александра из далекой Белоруссии, был направлен в Дурмстранг по протекции последнего. Длинные светлые волосы непослушно выбивались из-под маски, но если у Люциуса они были прямыми и ухоженными, то у Владимира развивались очаровательным беспорядком. Камуфляж скрывал высокую, мускулистую фигуру, широкие плечи и типично славянскую мужественную внешность. «Ну что там?» – голос товарища дрожал от еле сдерживаемого возбуждения. Владимир значительно искуснее самого Гарфилда, являлся лучшим по дуэлям в Дурмстранге, а затем устроился в спецслужбу русских, которая, в отличие от многих прочих, мудро использовала волшебников в своих целях, взамен предоставляя неприкосновенность властей и прикрытие от маглов. «Все в порядке, Быткер закончит с маскировкой и защитой, тогда начнем. Это у вас в порядке вещей, если каждая деревушка оборотней имеет подобную защиту?» – удивленно спросил Игнатьев. «В том-то и дело, что нет, но мы выясним, кто из волшебников оказался столь благородным, и звание предатель крови для него будет легчайшим из наказаний. БРР лучше смерть», — содрогнулась маска собеседника. «Я тоже так считаю», — сигнал. В воздухе вспыхнул видимый лишь сквозь маску пожирателей, уникальный, разработанный самим темным лордом сигнальный знак. Зловещие черные фигуры, сокрытые до поры маскировкой, выдвинулись на позиции, окольцовывая теперь уже беззащитную деревушку. Солнце окончательно скрылось за горизонтом, и опушку накрыл мрачный полумрак. Две дюжины бойцов бесшумно, словно смертоносные тени, продвигались к ограждению, все ближе и ближе. Мастерство заклинателя было настолько велико, что падение защиты осталось незамеченным никем из оборотней. «Мы пойдем вместе, как раньше, как в старые добрые», — прошептал голос друга из-под маски. «Все верно, Влад, а затем мы с тобой выпьем водки, как тогда, в старые добрые», — лукаво ответил Гарфилд. Владимир хохотнул. Внезапно, метка начала своеобразно пульсировать, с определенным ритмом и частотой. К слову, чудовищно ждла татуировка исключительно от всеобщего или персонального вызова темного лорда. Нынешний вызов, в свою очередь, означал абсолютную, стопроцентную готовность верных последователей новой эпохи начинать операцию. Гарфилд коснулся метки, запуская механизм смерти, единственную команду, приводящую в действие тщательно спланированный и разработанный план по уничтожению всех мужских особей данного племени. В бой. И началась резня. Дом вожака штурмовало целых 4 пожирателя. Гарфилд, Игнатьев и еще 2 безликих исполнителя, стороживших все выходы и входы. Если в предыдущих случаях все совершалось предельно просто, то сейчас заданием было не просто устранение. Требовалось еще выпытать данные про волшебника-предателя из министерских крыс. Круция работала отлично, но долго. Вожак оборотней, суровый матерый волчара средних лет с посеребренными волосами, оказался крепким орешком, лишь спустя 10 минут пыток начал кричать. И пусть для нелюдей Круция и не настолько хорошо, все-таки подобная выдержка и мужество заслуживает уважения. Жена вожака, молодая русоволосая красавица с большущими глазищами, сжалась в углу, дрожа как осиновый лист. Владимир нависал над страдальцем, с горящими от возбуждения глазами воплощая истинное, могущественное заклятие боли. Александр предпочел постоять в стороне, контролируя окна, вход и дверь в соседнюю комнату. Помогать товарищу в этом действии не было смысла, Игнатьев гораздо более опытный и сильный волшебник. Палочки у семьи оборотня, на удивление, не оказалось. «Скажи мне», — вкрадчиво властно резанул Владимир, — «кто накладывал чары?» «Все равно не отвечу, можешь убивать», — прохрипел оборотень. «Я знаю, что своим молчанием оберегу прочие племена от геноцида, подобно этому. И вы ведь убиваете всех мужчин, и я уверен, никто не проколется из наших. А не ед, вы не узнаете», — уговаривал себя вожак. Все-таки рассудок оборотня не мог не ослабнуть от пыток. Он уже выдал, что не один владеет знанием, а еще, что знает о секретном приказе. «Теперь главу точно выпотрошат наизнанку. Командир, позвольте доложить, операция выполнена успешно, многие оборотни мертвы, трое, по вашему приказу, пленены. Потерь нет, палочек у оборотней оказалось 3 штуки. Все равно много», — Александр повернулся к вошедшему подчиненному. И именно в этот миг все произошло. Сколько потом не прокручивал Гарфилд произошедшее, оставалось лишь проклинать себя за некомпетентность и невнимательность. А произошло следующее. Дом вожака был гораздо более крупным и совершенным, чем прочие. В наличии имелся выложенный каменный камин, находившийся за спиной пожирателей, из темной глубины которого вытянулась маленькая, дрожащая ручонка, сжимавшая волшебную палочку. Острие целилось в спину Игнатьева. Из жерла запыленного камина прозвучал девичий тоненький голосок: «Экспеллиармус». Палочка покинула неожидавшего подобного владельца. Пока Гарфилд разворачивался на голос, лицо оборотня вытянулось, скулы заострились, и неуловимым для глаз движением, ставшая когтистой рука яростным взмахом вспорола горло товарища детства. Тело кулем упало вниз. Командир заорал, невербально выбив палочку из рук девчонки, и развернулся в прыжке к летящему на него зверю. Авада Кедавра. Александра сбила с ног массивной тушей, продолжившей движение по инерции. Пока он выбирался, драгоценные секунды успели убежать. Друг оказался бездыханным и совершенно мертвым. Александр перевел дикий взгляд на так и не пошевелившуюся пассию волколака. Ее била крупная дрожь, лицо выражало невыносимый ужас. Она даже не попыталась помочь своему мужу, хотя возможность у нее была. Признаться, довольно-таки большой шанс на успех, сразу же после падения. «Круция!» – бешено завопил пожиратель, направляя орудие на беззащитную девушку. Гарфилд наслаждался пыткой, его губы подрагивали в удовольствии, но боль из груди не уходила. «Не выпьем мы с тобой больше водки, Владимир», — подумалось вдруг. В глазах защипало, но пытка не могла унять этот жар. Но Александр догадывался, что могло. Авада Кедавра. Вспышка зеленого света пронеслась по злополучной комнате, оставив мертвую кукольную девушку бессмысленно взирать в потолок опустевшими глазницами. В эту ночь не ушел живым ни один оборотень, ни женщина, ни ребенок. В небе сияла зловещим змеиным черепом черная метка. Я вынырнул из омута. Глаза немилосердно жгло от гарфилдовых слез. Учитель, стоявший рядом, уткнулся взглядом в стену напротив. Лицо мастера не выражало ничего. Учитель, неуверенная попытка достучаться. «Так я потерял своего друга детства», — резко оборвал он. «Не повтори моих ошибок. Зачем ты должен следить при штурме дома в первую очередь? Все отверстия, двери, окна, большие шкафы, подвалы, ну, а еще камины». «Камины», — с горечью подтвердил учитель, — «меня постоянно корежит при мысли о каминах. Я даже провел магловское отопление в свой дом. Этот ужас будет терзать меня до конца дней». Круция лорда, после операции, казалось избавлением. Я впервые жаждал наказания, в надежде искупить свою оплошность, и упивался заслуженной болью. Но друга уже не вернуть. Самое полезное в уроках Гарфилда, не столько заклинания и тактика, сколько огромнейшая коллекция серебристых бутылочек воспоминаний, бесценного опыта, накопленного годами сражений, и предоставленного мне для изучения и освоения. О, сколько страшнейших сражений, жесточайших убийств пришлось повидать за все время обучения. От некоторых воротило, остальные вызывали либо ярость, либо гнев. Но Гарфилд не оправдывался, а я не осуждал наставника. У каждого могут быть ошибки молодости и неприятное прошлое, а мне, в любом случае, нужна подобная личность для получения знаний. Почему нет? После освоения большинства боевых заклятий, мы перешли на воспоминания и отработку планов сражений. Гарфилд показывал воспоминания, мы вместе анализировали его, отрабатывая ошибки и недочеты. Домашним заданием, помимо уже стандартной медитации и прокачки резерва, становилось создание альтернативного плана боя, выявление сильных и слабых сторон оппонента, а также его наиболее эффективное устранение. Опыт оказался воистину незаменимым ресурсом. Глава 7. Встреча. Прошло две напряженных недели. Все время занимали тренировки, учеба и снова тренировки. Курс приема зелья окончился, август подходил к своему законному завершению, а ситуация оставалась туманной и неясной, будто окутанной непроницаемой поволокой. Казалось, некий ограничительный купол накрыл лютный переулок, превратив его из зловещего притона в уютное темное логово. Ночи сменялись днями, но в воздухе витало ощущение скорой развязки. Занятия с учителем становились все более жесткими и травмирующими. Наконец, я научился поддерживать непроницаемый пассивный мыслеблок, надежной скорлупой, ограждающей разум от незваного вторжения. Окклюменция существенно повлияла на баланс сил в противостояниях с мастером. Проявлялось это хотя бы в том, что поражения стали не настолько разгромными, как прежде. На занятиях Александр все больше и больше вбивал в меня знания и навыки, приучая к девизу Аластера Грюма – постоянная бдительность. И, нужно отметить, подобная система начинала приносить свои плоды. Каждому необходим подобный карающий наставник. Человек, по природе, существо ленивейшее. В прошлой жизни я не достиг бы достойных успехов в спорте, не получив волшебного пинка со стороны тренера, буквально за шкирку тащившего меня на тренировки, и обожавшего пристыдить перед всей группой за лень или недобросовестность. Также и тут, Гарфилд буквально подавлял своей харизмой, завоевывал глубочайшее уважение, и отметал малейшую мысль о неподчинении. С каждым днем, чем больше усилий, тем меньше оставалось нетронутых бутылочек с воспоминаниями, все больше заклятий и контрзаклинаний пополняло мой, уже немалый арсенал. Курс зелья окончился. Я с удовольствием наблюдал реакцию Стюарт, как-то нервно сглотнувший, когда мы поравнялись, однажды. Сейчас меня уже нельзя было принять за жертву концлагеря или монаха-отшельника. Снадобье сделало меня взрослее. Наконец-то я почувствовал некую уверенность в своем теле, нынче больше напоминавшем прежнее вместилище, чем когда бы то ни было. Лето плавно подходило к логическому завершению, ночи становились длиннее, а дни все короче. На прилавках магловских супермаркетов появились типично августовские фрукты, которые я, не мешкая, добавлял в свой рацион. С каждой неделей моя сила прибывала, но учитель постоянно обрывал меня, постоянно ставил на место, и как только мне приходилось чувствовать непоколебимую уверенность в собственных возможностях, мастер находил очередное, незамеченное ранее уязвимое место и незамедлительно жалил в него. По количеству и качеству применяемых заклинаний, говорил учитель, ты сравнялся со многими пожирателями. Но, несмотря ни на что, тебе все же не хватает настоящего, реального боевого опыта. Твое преимущество, ты один из немногих, способный блокировать помыслы, плюс вскоре, возможно, освоишь и щитку, если не будешь лениться. Ты ведь не будешь лениться? Александр пристально вгляделся в мои глаза. Я невольно сглотнул, а голова как можно скорее утвердительно согнулась. Разочаровывать учителя после стольких существенных вложений, смерти подобно, довольно необоснованных вложений. Между прочим, учитель, неуверенно начал я, скажите мне, а почему вы так много времени и усилий вкладываете в меня? Наверняка, не каждому достается подобная честь. Гарфилд ухмыльнулся. Бросив на меня непонятный взор, мастер подошел ко мне впритык и заглянул в зрачки. Гарри, что я должен тебе рассказать? То, что ты очень одаренный волшебник, с большими возможностями, и мне лично симпатичен. Или о том, как мне, возможно, хочется изменить все. Быть может, пытаюсь искупить часть своих прошлых грешков, обучая того, кто может сокрушить темного лорда. Я удивленно приподнял бровь. Да-да, я был одним из немногих доверенных, имевшим доступ к информации подобного уровня. Мужчина отошел от меня, повернулся лицом к окну, и, сцепив руки за спиной, продолжил. К тому же, именно я был тем, кто узнал о Хогвартской четверке от молодого Снейпа. Именно я вел операцию по захвату Питера Петтигрю, Учитель вновь развернулся и посмотрел в мои глаза. Именно я ломал его. Прости, не знаю, как бы отреагировал настоящий Поттер. Я лишь внутренне пожал плечами. Какая жалость. Любое чувство вины со стороны наставника мне выгодно, ибо тем больше привязывает того ко мне. В любом случае, это в прошлом, а мы живем в настоящем. Словами героя света ответил я, и случившегося не изменить. Тут ты абсолютно прав, тяжко вздохнул наставник, но иногда все, что нам нужно, прощение и раскаяние. У меня нет злости на вас, учитель. Отрадно слышать. Послезавтра, Поттер, я уезжаю. Надолго. Ты был очень способным и старательным учеником. Твой прогресс, физический и магический, вызывает восхищение. Мне очень хочется верить в твою усидчивость, мотивацию и осознание того, какая угроза нависла над твоей шрамоголовой башкой. Александр вновь начал выражаться в свойственной ему, иногда, в часы душевного расстройства, псевдогрубой манере. Возможно, если повезет, я снова окажусь в Лондоне зимой или весной. Сова оповестит тебя, и я очень рассчитываю на твою явку в подобном случае. Оценю твою домашнюю работу, так сказать. Я буду стараться, учитель, не сомневаюсь. Но есть еще кое-что. Я тебя научу еще двум заклинаниям, за которые тебя без суда и следствия упрячут в Азкабан министерские шавки. Подобное можно назвать заклинаниями последней надежды. Никогда не применяй увиденное в обычных школьных дуэлях. Никому не говори о них, не упоминай, и не вздумай хвастаться. Надеюсь, твоего ума должно хватить. Эти чары – одни из наиболее темных и смертоносных отраслей известной магии. Очень мало нынешних недоученных магов современности владеют подобными силами. Обычный ученик Хогвартса, живя по написанному министерством распорядку, школа, должность, пенсия, не услышит и ни разу не применит подобного. Что же это за чары? Взыграло мое неуемное любопытство. Учитель недовольно скривился. Вот я болван. Теперь он мне не скажет. Терпение, Поттер. Неужели я выгляжу недостаточно серьезным? Я покачал головой. Итак, у каждого из нас могут быть случаи, когда ты окружен врагами, один наденешенек, без возможности бежать и скрыться. Тогда в игру вступают чары, призванные забрать как можно больше врагов с собой в могилу. Эта магия никогда не дается новичкам, дабы не застилать их взор ложным ощущением собственного могущества. По сути, это лишь мешает. Но у нас нет времени, а я должен, в отличие от твоих дражайших наставников, дать тебе как можно больше, за как можно меньший отрезок времени. Итак, первое заклинание – адское пламя. Слышал о таком? Нет, ни разу. Неудивительно. Подобная магия находится в числе запрещенных министерством, да и в Хогвартсе тебе ее не дадут. Но когда бежать некуда, враги рядом и выхода нет, чудовищно эффективное оружие против толпы. Самое важное в нем – уметь его останавливать, контролировать, укрощать. Практически вся высшая темная магия требует укрощения, а адское пламя – вдвойне. У меня мурашки пробежали по коже. Конечно, я помнил о адском пламени, могущественном орудии, уничтожающем крестражи, так неосторожно примененным Крэббом в «Выручай комнате», пламенем, ставшим причиной его гибели. «Вы меня научите этому?» – нервозно спросил я пересохшими губами. «Не раньше, чем ты сможешь его укрощать», – предвкушающе ухмыльнулся мастер. Солнце клонилось к закату. Изменчивые улочки лютного переулка окутывала грядущая ночная мгла, по ногам тянуло стуженной прохладцей, а блеск засиявших уличных фонарей таинственно мерцал в подступающем сумраке. Шелестела листва деревьев, легкий сквозняк гулял в сочно-зеленой августовской листве. Я отдыхал на веранде круглосуточной кафешки Магловского Лондона, теребя в руках бокал с красным вином, и наслаждался красочным вечером. Последнее время я выбирал магловские забегаловки ради уединения и хоть какого-нибудь стабильного одиночества, так необходимого после изматывающих тренировок. Только вот голову теребила навязчивая мыслишка о некоем мистере Ха, таящемся в темноте окружающих теней, ведущего свою игру, плетущего непостижимые планы и готовящегося к чему-то нехорошему. Кто отправлял письма, кто вводил Дамблдора в заблуждение, одновременно попуская мое нынешнее состояние, кому выгодна боевая подготовка мальчика, который выжил. Куда ни плюнь, чтобы выяснить, придется наведаться на Тисовую улицу, в злополучный дом номер 4. Кто-то отправлял письма моим друзьям, моей же совой. Этот некто дурачил всех многие месяцы, плетя собственные таинственные сети. Но вначале нужно пробить еще одну ниточку. Я стремительным движением допил ароматный напиток, бросил на круглый, аккуратный столик пару монет на чай и молчаливо удалился. В лютном переулке все оставалось по-прежнему. Лишь один малюсенький, абсолютно незначительный нюанс портил всеобщую умиротворенную картину. Лавка Роберта Зельевара отсутствовала. Вообще, словно его никогда и не было. На месте его домика стояла абсолютно незнакомая ранее мрачная забегаловка, со скрипучей потрескавшейся вывеской и малюсенькими воротцами на уровне пояса, как из ковбойских фильмов. «Миссис Тейлер», — гласила надпись над воротами. Мне сразу пришла на мысль ассоциация с домом на улице Гримо 12, а также подобными ему прочими зданиями. Возможно, подобная аномалия являлась дырой в пространстве, или тут использовали принцип магических палаток. Ответ не столь важен, как тот факт, что лавка Роберта мне внезапно пригодилась, а затем также внезапно исчезла. «Зельевар, твой отпуск так внезапно кончился, все меньше и меньше мне нравилась окружающая атмосфера, и я, сцепив зубы, аппарировал в Лондон. Мнимый вред от парации магическому ядру несовершеннолетнего организма оказался сущей выдумкой. Учитель рассказал, как под своим чутким руководством научил одного из своих бывших учеников перемещаться в 12 лет. Подобная деза предназначалась в первую очередь для спокойствия взрослых и родителей, чье чрезмерно обученное чадо могло по малейшей прихоти оказаться в другой части страны. На Тисовой улице царило привычное однообразное уныние, беспросветное и вечное. Потрескавшийся от жары асфальт, знойное солнце, скрывшиеся за горизонтом и вспыхивающие то тут, то там шарообразные светильники, излучающие столь ненужный мне нынче свет. Я поднял волшебную палочку, сосредоточился, как советовал учитель, сложный волнообразный взмах. Хлоп. Свет ближайшего светильника сжался в одну малюсенькую точку и с едва слышным звуком втянулся в мою палочку. Подобную операцию я проделал с каждым светильником в радиусе 100 метров, после чего, наложив на дом Дурсли чары невнимания, подкрался к окну. В гостиной дрожайших родственничков Поттера царила привычная атмосфера. Двое супругов, не считая собаки, уютно устроились за обеденным столом и ужинали. Собаки. С каких это пор у Дурсли настолько изменилось сознание, что приобретение вонючих блохастых чудовищ не вызвало сопротивления чудовищного аллергика дяди Вернона. Едва-едва шумел телевизор, через новостную ленту негромко раздавались позвякивания посуды. Я недоуменно помотал головой. Такс, еще один взмах палочкой, касание темечка, и на голове как будто разбили холодное яйцо, равномерные струи которого вязко растекались по всей коже. Дезиллюминационные чары. Их тоже пришлось освоить в рамках садистской программы уважаемого Адольфа Гарфилда. Только сейчас, 3 дня спустя после окончания всех занятий и отъезда учителя, я осознал, насколько сумасшедшим пыткам подвергался, какого комфорта был лишен подобным образом жизни. Впрочем, не без пользы, и теперь мне самому было невмоготу сидеть долго без дела, то отработка старых заклинаний, то изучение новых. Всегда стоило чем-нибудь себя занять, но любое занятие Гарфилда не шло ни в какое сравнение с последним, где я узнал секреты адского пламени и, я уверен, никогда не стану подобное применять. Крэп, применивший зловещую магию в выручай комнате, был явно не в себе, да и подробное изучение этого аспекта магии наводило на мысль скорее о некоем скрытом амулете, чем способностях самого слизеринца. Слишком уж опасная и одновременно сложная магия.